Все время освобождайтесь от противодействия. Весьма эффективный способ достичь баланса энергий – последовательно достигать чувства освобождения, облегчения. Оно всегда говорит об улучшении ваших вибраций, а также об избавлении от противодействия, что равносильно усилению принятия исходной энергии. Если бы мы были на вашем физическом месте, то сделали бы фактор освобождения наиболее важной частью собственных знаний. Если вы все время будете стремиться к эмоциям, которые хоть немного лучше тех, что вы испытываете в данный момент, то со временем окружающий мир предстанет перед вашими глазами именно таким, каким его видит ваша внутренняя сущность. И тогда противодействие останется далеко позади. Ваше собственное противодействие – вот единственный фактор, который мешает исполнению всего того, о чем вы мечтаете. Болезнь – это противодействие. Крушение надежд – это противодействие. Бедность и нужда – противодействие. Печаль и тоска – противодействие. Несчастные случаи – это тоже противодействие. Все то, что является для вас бедой или проблемой, возникает в жизни исключительно по причине вашего противодействия естественному благу.